Глава 18. Знакомство. Я заглянула в кабинет, ставший уже каким-то родным, и честно рассказала коллегам, тоже ставшим родными, об увольнении. Разумеется, девушки расстроились, они успели ко мне привыкнуть и привязаться. Поскольку я не успела отработать минимальный срок, месяц, то могла уволиться одним днем, о чем и сообщила. Совесть глодала нещадно. На управление явно надвигался кадровый голод по нашему направлению. Отдел арестованного Шольца так и не восстановил работу. Я покидаю свой. И Виктор не сможет, как планировал, повысить меня и возложить часть обязанностей. Виктор. Думать о нем было тяжелее всего. Закрылась малодушная мысль уйти, не попрощавшись. Но Вик был достоин нормального объяснения и разговора. Набравшись смелости, я поднялась на третий этаж и спросила разрешение, увязавший шарф секретарши. «Сейчас узнаю», — улыбнулась она, отложив вязание. Женщина дотронулась до локального артефакта связи, задав мысленный вопрос, и, получив ответ, кивнула мне. «Проходите». Я дошла до двери и протянула подрагивающие пальцы к ручке. Да я так собеседование при устройстве на работу не боялась. Эта мысль неожиданно придала сил. «Не убьет же меня Вик». А остальное как-нибудь переживу. Я резко открыла дверь и без колебаний шагнула внутрь, налетев на руководителя. Оказывается, не дождавшись меня, он сам пошел открывать. «Ирен?» Вик успел отреагировать, придержав меня за плечи и мягко направив в сторону дивана. Решив не возражать, я аккуратно села на диван, расправила юбку и положила руки на сиденье, чтобы ненароком не начать комкать подол от волнения. «Все в порядке», — Виктор заметил мою нервозность. Ее сложно было не заметить. «Да, я как можно небрежнее улыбнулась. Я пришла с тобой поговорить». «О моем предложении возглавить отдел?» «Об этом предложении я вообще забыла, если честно. Слишком непростыми выдались последние дни. Да и думала я совсем о другом». «И о нем тоже. Я отказываюсь». «И почему же? Тебя в нем что-то не устраивает?» Виктор откинулся на спинку, опять положив руку за мою спину. Я тут же подалась вперед, избегая даже не прикосновения, а его возможности. Нахмурившись, Вик убрал руку совсем, но я так и осталась сидеть на краю. «Потому что увольняюсь», — произнесла на выдохе и сама порадовалась, как уверенно и без запинки получилось. «Увольняешься?» — поразился Виктор. «Почему?» Это был самый сложный и тонкий момент. Так-то ни наличие у руководителя невесты, ни его скорая свадьба не являлись преградой для моей работы. Озвучая эти причины вслух, фактически призналась бы в своем интересе к нему. Поэтому приготовила другие доводы. Не зря же страдала все выходные. «Как заметил Альфред, я теперь обеспеченная женщина и вполне могу какое-то время не работать», начала медленно и с расстановкой. «Хочу немного привести свою жизнь в порядок и найти другую школу для Дэнни. Жилье, откуда будет удобно его водить на учебу. Может, пройду курсы повышения квалификации и попробую вернуться в артефакторику», оптимистично выдала я. Хотя сама прекрасно понимала, что для полноценного возвращения в профессию придется заново отучиться хотя бы на ускоренном двухгодичном курсе Академии магии. Слишком много всего за 10 лет изменилось, и без практики я подзабыла добрую половину заклинаний, утратив весомую часть арсенала артефактора. Виктор смотрел на меня долго и пристально, испытующе, словно ждал, что я передумаю и возьму свои слова обратно. Но я не могла так поступить. В первую очередь, не могла поступить так с ним. «Я уже написала заявление на увольнение в отделе кадров. Скоро оно будет у тебя на столе», — дополнила свой ответ. «У меня на столе», — эхом откликнулся Вик. «Чудесно. Значит, ты все решила». «Вполне. Спасибо тебе за все. Ты мне очень помог». «Ирен, хватит, пожалуйста», — устало попросил Вик, и я осеклась. «Действительно, сколько можно заводить одну и ту же шарманку с благодарностями?» «В любом случае, я рада, что мы встретились. С тобой было очень приятно работать. Поэтому желаю тебе удачи во всем. Закончила я, натянув улыбку на лицо, от которой тут же свело скулы. До того ненатуральной она вышла. «Я тоже рад», — проговорил Вик, глядя мне в глаза. «Благодаря твоему появлению я многое понял и избежал очень серьезной ошибки». «Какой?» Я все еще натужно улыбалась, желая поскорее закончить выматывающий душу разговор. «Женитьбы на нелюбимой девушке». «Что?» Я подскочила, не веря в услышанное. «Что ты сделал? Неужели я опоздала?» «Разорвал помолвку и отменил свадьбу», — спокойно ответил Виктор, не вставая с дивана и глядя на меня снизу вверх. «Но зачем?» — я закрыла лицо руками. «Ты понимаешь, что натворил? Что теперь будет с тобой и с твоей карьерой?» «Думаю, все будет в порядке», — усмехнулся Вик. Не выдержав обрушившегося шквала эмоций, я прошлась по его кабинету взад-вперед. Надо было поговорить с ним еще после суда, не брать букет. Надо было вообще намного раньше пресечь все проявления его симпатии. Я со стоном села обратно на диван и обхватила голову. «Ирен, ты так убиваешься, что мне немного обидно», — заметил Вик, наблюдавший за моими метаниями. «Обидно? Виктор, ты отменил свадьбу с племянницей заместителя главы магического департамента. Да я боюсь подумать, какие будут для тебя последствия». «А я боюсь подумать, что бы было, если бы их не отменил», — неожиданно жестко произнес Вик. Теперь он встал и отошел к своему столу, создавая между нами небольшую дистанцию. «Еще 3 месяца назад я был уверен, что поступаю правильно», — заговорил он, не глядя на меня. «Решил, что раз не удалось встретить новую любовь, можно жениться на симпатичной мне девушке». «Да, Ирен, я тогда думал, что это неплохой вариант». И родство Мари Бет с замглавы маг-департамента тоже сыграло свою роль. Она казалась во всех отношениях подходящей кандидатурой. И это была моя роковая ошибка. «Она хорошая девушка», — со вздохом заметила я, вспоминая Мари Бет, приехавшую ко мне с пирожными, чтобы поговорить. «Хорошая. И, несомненно, достойна того, чтобы ее по-настоящему любили», — согласился Вик. «Я просто не имею права на ней жениться. Не теперь, когда снова встретил тебя». «Виктор...» «Нет уж, послушай», — не дал мне слова Вик. «Я должен был сразу после собеседования разорвать помолвку и отменить свадьбу, но не сделал этого. Сам не ожидал, как все окажется серьезно. Я ведь почти забыл тебя, Ирен. 10 лет прошло, большой срок. А оказывается, нет». Он повернулся ко мне, медленно подошел и присел на диван, взяв за руки. Только после его прикосновения я поняла, как ужасно озябли пальцы. И что я все-таки комкала в кулаках ткань. «Ирен, я понимаю, что ты теперь самостоятельная и состоятельная женщина. У тебя прекрасный сын и неудачный опыт отношений. Но, может, ты дашь мне шанс?» Виктор смотрел мне в глаза, а я... Я не знала, что ответить. «Твоя карьера... Ты пожертвуешь ей?» Миг бы никогда не отказался от своего Artifor Indesta. «Если бы ты согласилась поужинать или хотя бы нормально поговорить со мной на прошлой неделе, то знала бы, что моей карьере ничто не угрожает». Тепло улыбнулся Вик, но продолжил совсем иначе, холодно и жестко. «Дядю Мэри Бет, Ральфа Эшрона, арестовали». «Да ладно». Новости сыпались как град, одна удивительнее другой. «Ты не поверишь, но именно ему де-факто принадлежала мастерская, поделки которой проталкивал Шольц», — огорошил Вик. «У меня даже слов не нашлось». «Это, кстати, только верхушка айсберга. За Эшерном обнаружилось много незаконных сделок, которые он проворачивал уже давно. Просто раньше не получалось его поймать». А дело Шольца стало ниточкой, за которую потянули и распутали целый клубок махинаций. Именно поэтому Шольц и вел себя так нагло, и его покрывали на самом высшем уровне. «Надо же!» — я пораженно покачала головой. «Признаю, я реагировал примерно так же», — усмехнулся Вик. «Тоже не ожидал, что все настолько масштабно». «И что теперь?» «Теперь судить будут не только Карла Шольца, но и Ральфа Эшрена, а с ними еще почти десяток лиц из департамента. Пока скандал стараются не раздувать, но уверен, информация все равно просочится к журналистам. Эти стервятники везде пролезут». Вик поморщился. «Мне жаль Мари Бет, она хорошая девушка и, конечно, ни в чем не виновата. Мари и ее родители временно уедут из страны, чтобы не попасть под раздачу. Хотя лично я подозреваю, что с ее отцом тоже не все чисто, и он предпочел побыстрее и подальше убраться, пока не поздно. Поэтому с ними проблем не будет точно. Даже если бы я не отменил свадьбу, это сделали бы они. Сразу оговорюсь, я отменил свадьбу до того, как узнал про Эшерна. Хотел тебе сразу рассказать, но ты упорно меня избегала». Я кивнула, все еще осмысливая сказанное. Мари Бет действительно стало жаль. Но вряд ли можно было предъявить Виктору обвинение в том, что он бросает девушку в трудной ситуации. Если ее семья в чем-то замешана, то ей бы все равно не дали нормально жить здесь. Вряд ли Мария из тех людей, кто легко и просто выдерживает презрительные взгляды и шепотки за спиной, которые преследовали бы девушку еще долго. «Поэтому вернемся к нам», — улыбнулся Виктор. «Теперь ты знаешь, что моей карьере ничто не угрожает, и я полностью свободен ото всех обязательств. Ты все еще хочешь уволиться и избежать от меня, Ирен?» «Я не хотела». Глядя на этого потрясающего мужчину, понимала, что совершенно не хочу никуда уходить. Ни из управления, ни от него. Пришлось признаться. «Не хочу». «Тогда давай для начала заберем твое заявление и выкинем». Виктор решительно поднялся с дивана и потянул меня за собой. Я поддалась и встала, готовая идти за ним куда угодно. Моя рука так и осталась в его руке. «А потом?» «Потом?» «Я хотел предложить вечером сходить поужинать, но, учитывая изменившиеся обстоятельства, предпочел бы познакомиться с твоим сыном», — серьезно отозвался Вик. «А у меня внутри разлилось тепло, потому что это предложение было самым правильным. Мы вышли из кабинета, держась за руки, и я не знала, куда себя деть от смущения». «Луиза, заявление Ирены Алмар на увольнение у вас?» «Да». Секретарша кивнула и, прервав вязание, протянула уже заверенный кадрами лист с готовым приказом на увольнение. «Выбросьте», — Виктор кивнул на урну. Секретарша, понимающе улыбнулась и без лишних вопросов отправила всю в урну, разорвав для верности. «Встретимся вечером на парковке», — шепнул Вик, невесомо поцеловав меня в висок. Такой невинный жест заставил вспыхнуть. Я кивнула и пошла в свой кабинет, где теперь опять придется что-то объяснять коллегам. А лучше ничего не объяснять, а сделать загадочное лицо. Все происходило слишком быстро, и мне самой требовалось время, чтобы осмыслить столь стремительные перемены. Вечером, сразу после окончания рабочего дня, я выходила вместе с Виктором Вальцем из управления и садилась к нему в мобиль. О том, сколько и каких слухов появится завтра, предпочитала не задумываться. Будем решать проблемы по мере их поступления. А может и проблем не возникнет. Как я сегодня поняла, большинство проблем существует исключительно в моей голове. А если разобраться и поговорить, то ничего особенного. «Наверное, мне стоит купить какой-то подарок для Дэнни?» — спросил Вик, напряженно сжимая руль. «Какой подарок? О чем ты?» «Как какой? Я еду знакомиться с твоим ребенком». «И нечего его сразу баловать и приучать к подаркам. Ты ему уже книгу подарил. Считай авансом на 5 следующих поводов». «Нет», — Вик заулыбался, — «это так не работает. Но сейчас, наверное, уже поздно. В следующий раз что-нибудь привезу». Мне такая логика совсем не нравилась. У Дэнни и без того игрушек больше, чем нужно. Надо будет потом с Виктором это обсудить. Дома нас встречала Милли, и скатившийся по перилам лестницы Дэнни. «100 раз говорила тебе так не делать!» Я тут же накинулась на сына. «Так быстрее!» — принялся юлить этот проказник. «И я по тебе очень соскучился!» Это был запрещенный прием, к сожалению, до сих пор действующий на меня безотказно. «И я по тебе!» — я обняла сына и погладила по голове. В выходные мы с ним все-таки дошли до парикмахерской и привели его прическу в порядок. «Знакомься!» — я разорвала объятия и развернула сына к Вику. «Это Виктор Вальц, мой друг. Именно он подарил тебе книгу про воздушный корабль». «Ух ты!» Глаза Дэнни восторженно загорелись. «Спасибо вам! Книга просто потрясная!» Я закатила глаза, решив в такой момент не делать замечания по поводу речи. «Мой сын Дэниэль!» «Очень приятно!» Виктор серьезно протянул ему руку, и сын с готовностью ее пожал. «Можно просто Дэн?» — попросил он. А я не сдержала улыбку. «А ко мне Вик», — неожиданно разрешил Виктор. «Лады», — важно кивнул Дэнни. «Терпение, Ирена, терпение». Нам подали ужин, за которым Дэнни и Вик нашли точки пересечения. Автомобили, артефакты, разные технические новинки. После ужина Дэнни воспользовался ситуацией и потащил нас в детскую. Я с некоторой тревогой следила за Виктором. Мой сын всерьез взял его в оборот, сначала похваставшись коллекцией моделек мобилей и магопланов, потом и вовсе разложил одну из настольных игр. «Только чур мне не подыгрывать», — потребовал он, расставив фигурки. «Играем по-честному», — заверил Вик. Я только улыбнулась. Мы провозились с сыном до позднего вечера. Разумеется, уложить полного эмоций и впечатлений ребенка удалось далеко не сразу. Помогло только обещание, что Вик отныне будет у нас частым гостем. Причем обещал лично Вик. Лишь после этого Дэнни отправился спать. Выйдя из детской, я нашла Виктора в библиотеке. «Извини, ты, наверное, не думал, что придется весь вечер играть и развлекать Дэнни?» Вздохнула я, подходя ближе. Честно говоря, сама еще не до конца понимала, как вести себя с Виком. Оттого немного терялась и сохраняла дистанцию. «Ирен», — Вик убрал книгу на полку и приблизился ко мне. «Ты постоянно то благодаришь, что извиняешься. Ни то, ни другое мне не нужно. И я отлично провел время, чтоб ты знала». Я недоверчиво посмотрела на него. «У тебя прекрасный сын, правда», — Вик улыбнулся. «Очень добрый и смышленый мальчуган. Очень на тебя похож». «Да», — я расплылась в улыбке. «Моя маленькая копия». «Не такая уж и маленькая. Он вполне высокий для своего возраста», — возразил мужчина. «А ты разбираешься в детях», — заметила я. «У меня трое племянников», — признался Виктор. «Сыновья старшей сестры. Она все надеется на дочку». Мы замолчали, глядя друг на друга. Нас окутывала уютная тишина засыпающего дома, мягкий желтоватый свет библиотеки, мерное тиканье часов на грани слышимости. «Мне, наверное, пора», — проговорил Вик, нарушая повисшее молчание. «Не уезжай», — само сорвалось с губ. Брови мужчины взметнулись вверх, а мои щеки вспыхнули. «Что я творю?» Я... Слова оправдания застряли в горле. Мне действительно не хотелось никуда отпускать Вика. Стыдно признаться, но я завидовала той легкости, с какой общался с ним Дэнни. Мне бы тоже хотелось задавать ему сотни вопросов, касаться его, что-то рассказывать, смеяться, а не наблюдать за ними со стороны. Виктор медленно сделал последний, разделявший нас шаг, и осторожно обнял меня за плечи, словно спрашивая. С моего молчаливого согласия его рука скользнула на поясницу. Вторая, наоборот, поднялась вверх, вытаскивая заколку. Волосы волной рассыпались по плечам. В синих глазах медленно разгорался огонь. Не удержавшись, я положила руку ему на плечо, почувствовав, как под тонкой рубашкой напряглись мышцы. Провела по щеке, чуть колючей под конец дня. И, уловив его порыв, встала на цыпочки, еще не веря, что это действительно происходит. что я целуюсь с самым невероятным мужчиной в мире. И этой ночью он никуда не уехал.